Я молчал. О чем тут, собственно, говорить? А я живу вон там. Он неожиданно кивком показал на единственный более-менее приличный дом. Беру к себе выздоравливающих. Их у меня всегда по несколько человек. И до сих пор еще никто не умирал. Я здешний врач. Я посочувствовал ему. Вопрос, не занял ли случайно Питерс у вас денег, уже вертелся у меня на языке. Врач об этом не упоминал. Но я и так догадывался, что нечто в этом роде должно было случиться. Спрашивать, однако, не стал. Не было смысла. Пару минут мы постояли, разговаривая ни о чем, как обычно бывает в подобных обстоятельствах. Потом я вернулся в Лондон. В Хай-Уотерс мы к большому неудовольствию Лага не заехали. Не то чтобы мне не хотелось повидать Лео или Дженнет, но по какой-то необъяснимой причине я был выбит из колеи похоронами Свина и тем, что это оказались действительно его похороны. Печальные звуки убогого обряда едва слышным эхом продолжали отдаваться в моих ушах. Письма были абсолютно одинаковыми. Я сравнил их дома. Уиппет, видимо, так же, как и я, читал «Таймс». Странно только, что и он заметил связь между письмом и объявлением в газете. А тут еще совсем уж ни на что не похожее похрюкивание, покашливание и тот мерзкий тип в цилиндре. А уж о девушке с плутоватыми глазами я и не говорю. Хуже всего, что все это не давало мне забыть Свина. Я вытащил старую фотографию нашей футбольной команды и внимательно всматривался в нее. Лицо у него было выразительное. Уже тогда можно было предположить, что из него вырастет. Однако я постарался забыть о нем. В конце концов, нервничать не из-за чего. Он мертв, и больше я его уже не увижу. Все это случилось в январе. До июня я успел совсем забыть о Свине. Как-то раз я вернулся с совещания в Скотланд-Ярде, где присутствовал также и Станислав Оутс, и все мы поздравляли друг друга с раскрытием нашумевшего кинсфордского убийства, когда позвонила Дженнет. Я никогда не замечал у нее склонности к истерии, и поэтому меня удивил ее нервный, срывающийся голос. «Это ужасно. Лео говорит, тебе надо немедленно приехать. Нет, Альберт, по телефону я не могу сказать. Но Лео боится, что один человек тут... Слушай, Альберт, он У как устрица, Б как бифштекс, И как история, а Т как...» «Ладно», — согласился я, — «уже еду». Лео встретил меня и Лага на ступеньках у входа в Хай-Уотерс. За его спиной возвышались могучие белые колонны дома, построенного архитектором, не выходившим в годы учения, видимо, из Британского музея. Лео великолепно выглядел в старомодном охотничьем костюме и зеленой шляпе, напоминавшей цветочный горшок, хоть снимай для семейного альбома. Он решительно сошел со ступеней и схватил меня за руку. «Мальчик мой», — сказал он, — «ни слова, ни слова». Он сел в машину рядом со мной и махнул рукой в сторону поселка. «Полицейский участок прежде всего туда». «Я знаю Лео не первый год, и мне известно, что его самая характерная черта – целеустремленность. Каждую минуту двигаться только к одной единственной цели, с пути, которая его могла бы заставить свернуть, разве что толпа разъяренных бедуинов. Уверен, что план кампании был готов у него сразу же, как он услышал, что я выехал. Ну и в той мере, в какой я был частью этого плана, мне оставалось только подчиняться». Всю дорогу он почти не раскрывал рта, за исключением распоряжений, куда ехать. Через несколько минут мы стояли на пороге пристройки за полицейским участком. Прежде всего Лео отпустил охранявшего вход полицейского, а потом крепко схватил меня за лацкан пиджака. «Так вот, мальчик мой», — проговорил он, — «я хочу знать твое мнение, потому что верю тебе. Я ничего тебе не внушал, ничего не подсказывал, вообще ничего не говорил. Правильно?» «Да, конечно», — ответил я, что соответствовало правде. Это, кажется, успокоило его, потому что он пробурчал. «Ладно, ладно, а теперь вот войдем». Он провел меня в пристройку, пустую, если не считать доски на козлах, посредине комнаты и снял простыню с лица человека, лежавшего на доске. «Вот так», — сказал Лео, — «вот так, Кэмпион. Что ты об этом думаешь?» Я стоял и молчал. На столе лежало тело Питерса, прозванного Свином. Это был Свин Питерс, точно так же, как Лео был Лео. Даже не прикасаясь к его безвольно повисшей пухлой руке, я видел, что он не может быть мертв больше, чем, ну, скажем, 12 часов. «Но ведь в январе, а сейчас уже июнь».